Матерь Агни-йоги. Суровость и трудность пути, не нарушаемого прибоем волн житейского моря, отмечает победную поступь тех, кто идет именем Владыки. Мы видим и знаем, но знание нами трудностей ваших не может освободить вас от них, ибо путь к свету нелегок. Не может он быть легким уже потому, что несение света в сердце своем вызывает из окружающей тьмы к видимости ее насельников, которые яростно набрасываются на незваного нарушителя и их привычного окружения. Мошки летят на огонь, тоже и темные силы, чтобы или обжечься, или его потушить. Охрана огней микрокосма и постоянное поддержание священного пламени сердца – задача трудности необычайной, и многие зажегшие свои огоньки допускают их угашение, ибо не выдерживают противодействия среды. Достоевский пил, Мусоргский пил. Сколько их, талантливых и одаренных, не выдержали тягости ноши земной и сломились. Жизнь была к ним беспощадна, но Кампанеллу и Джордано Бруно не сломили темные силы. Но это были очень сильные духи. Большинство же окружающих вас, обычных людей, жизнь жестоко ломает. Так и живут с надрывом, ломаемые условиями переходного времени. Цель ученика – устоять, как бы это ни было трудно. Сколько злобствующих глаз ожидает, не сломитесь ли? Не дадим торжествовать тьме, будем держаться, будем учиться красиво встречать противные волны.